Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я искренне приветствую всех любовью Мессии. Я желаю просто, чтобы имя Мессии, оно в нашей жизни было действительно в центре. Когда так будет происходить, всегда у нас будет нормальный баланс вообще всех вещей в любой области. Сегодня мы с вами должны закончить начатую 2 месяца назад тему. Мы на протяжении 8 шаббатов, исключением был прошлый шаббат, потому что была Ханука и была проповедь о Хануке, то сегодня мы с вами закончить должны начатую тему апологетика мессианского вероучения, или простыми словами говоря, мы просто говорим о том, почему евреи должны оставаться евреями, почему евреи не должны, уверовав в Иисуса, принимать другую культуру, почему не должны, они могут, да, почувствуйте разницу, могут, но не должны начинать жить не так, как жили их отцы, то есть наши отцы. Я коротко напомню, в чем как бы наше призвание, в чем наше преимущество, в чем наша сильная сторона, почему нужно этого держаться. Во-первых, потому что без еврейского народа в теле Мессии нет и не будет полноты. Я просто напоминаю коротко. Если нет полноты, это значит, не хватает какого-то члена. Я не верю, чтобы Бог хотел, чтобы его тело на земле было инвалидом, то есть без какого-то органа. Поэтому, если написано, что все народы должны представлять, да, нашего Господа в этом теле, то еврейский народ обязательно должен быть. Второе – исповедание. То есть, почему нельзя лишать нас нашей идентификации? Вот о чем мы говорим все эти 8 шаббатов. Потому что каждый народ, каждый язык, каждое племя должны исповедовать, что Иешуа, он Мессия, в славу Бога Отца. И евреи должны это сделать на своем родном языке. Я просто напомню вам слова нашего Господа, который сказал: «До тех пор, пока мой народ не скажет, благословен грядущий во имя Господне, я не вернусь, я не приду». То есть до тех пор, пока мы, наш народ, как народ, не скажет «Барух Аба Бешем Адунай», «Ло Хозер Хатан Лакахат Эткалато», не вернется жених взять свою невесту. А все мы этого ждем. Третье. Новый Завет. Я перечисляю причины, по которым нам нужно оставаться теми, кем мы родились на этой планете. Новый Завет был дан и заключен с еврейским народом. Он не был заключен ни с кем другим. С церковью тоже не заключался завет. Нету такого в Библии, что был завет. А вот с народом израильским и Иудой через Иеремию Бог говорит: вот наступают дни, когда я заключу с домом Иуды и с домом Израиля Новый Завет. Потому что к тому времени уже произошел раскол в 931 году после смерти царя Соломона на Северное и Южное Царство. Но у Бога все сохраняется, и поэтому Он заключает Новый Завет со своим народом. Почему? Потому что предыдущие заветы были тоже с этим народом. Какой верующий будет верить в Бога, который сегодня с одним договорился, потом его оставил, завтра с другим договорился, потому что этот хороший? Бог так не поступает. Четвертая причина – уникальность. В чем уникальность еврейского народа? В том, что из этого народа родился Мессия. У меня другой причины нет. Может быть, у кого-то есть. У меня такая вот причина. Из этого народа воссиял Спаситель всего мира. Поэтому народ уникальный. Праздники. Через праздники мы утверждаем Слово Божие на земле. И через праздники мы видим, как исполняются пророчества. Шестое – это призвание. То есть еврейский народ имеет конкретное призвание. Что такое призвание? Царь призывает кого-то и дает ему определенное поручение. Он должен это сделать. Наш народ призван сохранить Священное Писание. Может быть, кто-то думает, да, какая разница? Знаете, в истории были интересные примеры, когда просто уничтожалось тотально все, что было до этого написано. И сегодня мы не знаем ничего про этот народ. Общие какие-то сведения, без подробностей. Таким вот примером я могу сказать, в Южной Америке был народ ацтеки, его еще знают как народ майя, и католические конкискадоры полностью уничтожили все. Сегодня никто не знает, что там было, как было. Общие вещи какие-то. Знают, что была цивилизация, не более. Мы сохранили эти священные писания для всего мира. Я вообще не могу себе представить, чтобы верующий человек сказал, что это не важно. А к чему обратиться тогда? А где оригинал? И сегодня мы поговорим о шаббате. Поговорим о том, что суббота является для нас не просто тот день, когда по календарю надо поклоняться Богу, но это порядок, установленный для нас Творцом. Понимаете, все эти вещи, которые я сейчас перечислил, это не является карающим законом, да, или там таким чем-то, без чего человек прожить не может. Я подчеркну просто. Я говорю вот эти все проповеди для нашего народа. Я не выступаю как бы с этими проповедями против внешних каких-то человеческих вот объединений. Церковь, например, там, или другие народы. Это их дело. Они могут, и в принципе это делают уже почти 2000 лет. То есть они говорят то, что они понимают, то, что они хотят. Я же свою позицию строю только на священных писаниях, без примеси разного рода человеческих придумываний. Когда мы изучали вот подробно праздники, да, допустим, взять праздники. Мы празднуем праздники, которые Бог установил в своем слове и сказал, празднуйте эти праздники во все дни вашей жизни. Да? Ну, что тут можно добавить? Поднимите руку, кто знает, как празднуется православная Пасха. Пожалуйста. Все знают. В общих чертах. А почему в общих? И основное, вот первое, что вы вспоминаете? Видите, все говорят одно и то же. И еще пойти в церковь и посвятить это, правильно? Вопрос, а где есть в Библии порядок такой? Нету. Вот, делали наши родители. К чему я это все веду? Потому чтобы мы понимали, что если мы берем первый век, например, когда зарождалась только церковь, ни у кого не возникало таких мыслей прийти в Иерусалим с булками и крашенными яйцами. Даже через 2 недели после иудейской Пасхи. Никто так не делал. И никто бы не сделал. Вы согласны со мной? Если, например, какой-то сириец, македонянин, римлянин, хотел поклоняться Богу, сотворившему небо и землю. У кого он учился это делать? У евреев. Он делал то, что делают они, правильно? Действительно, в первом веке, когда был собор Иерусалимский, первый, который считается, он написан в книге Деяний апостолов, 15 главе, то апостолы решили на язычников не налагать слишком много. И минимум такой вот определили. Но там не говорилось о том, что евреям кто-то что-то отменил. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому все, что я хочу, чтобы нам, как евреям, дали возможность жить, жениться, умирать, хоронить, поклоняться Богу. Все делать так, как мы привыкли, так, как мы раньше делали. Чтобы мы чувствовали свою идентификацию правильно. И чтобы мы знали, кем мы являемся. В теле Мессии. Вы хотели бы, сестры, вы хотели бы иметь мужа, который не знает, в чем его функция? Не хотели бы. Чего? Был бы красивый такой, 2 метра ростом, блондин со стрижкой такой модной. Все. И ничего бы дома, как мужчина, как муж, вообще ничего бы не делал. Хотели бы такого мужа? Нет. Видите как? И братья, наверное, не хотели бы жен, которые бы не выполняли свои функции. Но почему-то люди решили, что в теле Мессии те люди, которые родились специально для определенных каких-то вещей, надо им не делать эти вещи, а быть как все. Ну, быть как все. Вот этот принцип, знаете, быть как все. Рука не может быть ногой. Это же понятно. Ухо не может быть глазом. И еврей, он не может быть американцем, украинцем, русским, англичанином. Вот он должен быть евреем, обрезанным. И со священными писаниями. Обязательно. Сегодня 8-я проповедь, 7-й пункт, Шаббат. Традиционно мы знаем, что церковь собирается в воскресенье. Потому что в этот день воскрес Господь. И день недели вообще он называется, вообще это был день поклонения солнцу. На английском Sunday, солнечный день. И император Константин передвинул просто субботу туда, вот на воскресенье. Потом это закрепилось. Безусловно, что можно собираться в любой день в неделе. Мы собирались вчера на домашних группах, да? Мы собирались 3-го дня, каждую неделю мы собираемся 3-го дня. А можно и 4-го, и 5-го. И это хорошо, если собираться каждый день. Но шаббат должен быть шаббатом. То есть это должен быть отдельный день, когда мы не делаем обычные вещи. Мы не развлекаемся, мы не ездим... Даже на рыбалку не ездим. Это, если я говорю, можете представить себе, что это правда. Мы не ездим на аттракционы какие-то или еще куда-то. Мы отдаем этот день Богу, мы поклоняемся Богу в этот день. Значение слова вообще «шаббат», оно достаточно сложное, потому что... на иврите... Оно означает не только как бы седьмой день, то есть суббота по-русски, да, вот в недельном календаре, это день недели. Слово шаббат, или как оно еще применяется, шават, оно имеет значение отдыхать. Или вот сесть и сидеть. Но не просто сидеть камнем. А имеется в виду перестать делать то, что ты делал обычно. От этого еврейского корня строятся в иврите такие слова, как забастовка, швита, тот же корень. Неделя, шавуа, тот же корень. Праздники, которые названы в Библии, у нас называется, ну там синодальный период, праздник или праздник большой, в иврите это шаббат, шабатон. Седьмой год тоже назван, то, что вот мы называем Шмита, это Шаббат, Шаббатон. Это год, когда земля должна покоиться. Понимаете, какое важное значение придается вообще вот этому действию. И для нас, живущих в Израиле, кстати, праздник Шавот, тоже от этого же корня. Шаво, Шавот, Шаббат. сидеть, лошевет, тот же корень. И вот для нас, людей, живущих в Израиле, это действительно стало исполнением того, что сказано в послании к евреям, 4 глава, 9 стих. Давайте мы откроем Библии. Там написано, потому что для народа Божьего еще остается субботство. Если вы спросите любого верующего человека, считает ли он себя народом Божьим, каждый вам ответит, конечно, да. Никто не скажет, что он не народ Божий. Так или нет? Так здесь написано, что если ты народ Божий, посему для народа Божия еще остается субботство. Я думаю, что в первом веке уже происходили какие-то смещения из-за того, что начали преобладать язычники к концу первого века в собраниях, в общинах. Людям свойственно, чтобы не быть похожими на тех. Вот мы хотим отличаться, мы не хотим как те, мы хотим как у нас. Создаются свои какие-то традиции. Я верю, что нужно придерживаться именно Священного Писания. Если бы сегодня весь мир отдыхал в шаббат, а что бы изменилось вот во всем мире? Не в воскресенье, а в шаббат. Америка, Европа вся. Что произошло бы? Что-то страшное бы произошло? Нет. Вы нигде не найдете в Священном Писании, чтобы Бог дал указание собираться в воскресенье. По факту мы видим, что воскресение произошло, воскресение из мертвых, я имею в виду, да, Тхият. Она произошла первый день недели. Но первый день недели это Йом Ришон. Не воскресение. Воскресение это по календарю не еврейскому. По еврейскому это первый день недели. Йом Ришон. Важное событие, очень важное событие, но это событие исполнилось в полной мере не просто в воскресенье, а на праздник Сфират ха-Омер. Наша привязка не к дню недели, а к цикличности годичной. Почему? Я вам отвечу. Когда был распят Иешуа? На какой праздник? Песах. Песах это одна ночь, и все. И вот на Песах он был убит. Написано «Мимохарат ли шаббат хак свират га омер». То есть, на следующий день после праздника Песах, через сутки, наступает вот этот праздник. И утром, то есть вечером он наступил, а утром в этот праздник еще воскресает. Это праздник первого снопа. И именно на Шавуот происходит излияние Святого Духа. Потому что на Шавуот было Матан Тора был. Именно в праздник Шавуот евреи получили на горе Синай вот такую Тору, ну не такую каменную, а десятисловие. Сарат Диброт. И позже Моисей написал уже пятикнижие свое. Мы видим, что исполнение пророчеств привязано именно к еврейским праздникам. И мне когда-то задали вопрос, с каких это пор праздники Господни, я уже не помню, как вопрос звучал, праздники Господни стали праздниками иудейскими. Вот. С каких пор? То я отвечаю так на этот вопрос. В каком колене родился Мессия? Колени Иуды. А Мессия, он Господь или нет? То есть праздники Господни, мы смело можем сказать, что это праздники нашего Мессии, которые говорят о нем, которые описывают его, которые рассказывают о нем очень-очень подробно. А Господь из колена Иуды. Праздники иудейские – это его праздники, принадлежащие Господу, который... Вы представляете, если бы Господь не пришел на землю как человек, не родился бы в колене Иуды? Вы представляете, сколько на этой почве возникло бы различного рода отклонений. Даже при тех условиях, насколько все как бы сосредоточено на нем, точно, все равно возникают проблемы. Проблемы эти идут именно от плоти, вот по плоти. Зависть, ревность, понимаете? Ну и так далее. Вы представьте себе, Бог говорит, Бог говорит. Может кто-то Богу сказать, не говори этого? Может кто-то прийти и сказать, Бог, а что это ты так решил? Это неправильно. У меня другая позиция, у меня другие вот мысли. Может кто-то так сделать? Бог говорит, кто ты такой вообще? Почитайте книгу Иова. Где ты был, он говорит, когда я небо и землю сотворил, звезды поставил. И вот люди и говорят, а что это ты избранный? Что это ты избранный? Все одинаковые. Нет теперь ни иудея, ни елена. Нет теперь. Я говорю, а дальше? Дальше. Там дальше написано, ни раба, ни свободного. А дальше? Ни мужчины и женщины. А, так сейчас оказывается нет мужчины и женщины. А как же у нас дети рождаются, люди? А зачем мы тогда семьи создаем? О чем это написано вопрос? Я вам скажу, это касается только лишь греха и искупления. В глазах Бога нет разницы, кто грешит, еврей или язычник. С еврея просто спрос больше. В глазах Бога нет разницы, кто блудит, женщина или мужчина, раб или не раб, ворует там или что. Понимаете? Это касается только лишь греха. И точно так же Бог дает искупление еврею и язычнику, невзирая ни на что. Почему? Отвечаю. Потому что весь человеческий род от одной крови произошел. От Адама. Но наступило время, когда Бог избирает себе народ. И я уже говорил, что нету слова «избранный» или «мувхар», а «мувхар» косвенно, по-моему, два раза только употребляется на иврите. Но очень-очень много раз употребляется «амсгула». Слово «сгула» – это сокровище. Не просто избранный народ. Бог говорит, это мой народ, драгоценность моя. Я понимаю, что у многих сейчас тут будет разрываться пополам, чего это так. Я уже сказал, ну так он решил. И я не решил, где я буду рождаться. В семье лорда английского или в семье сапожника. У нас прадедушка кем был? Скорняжником? Беньямин. Он шил обувь. Он был скорняжник, не сапожник. То есть мы не выбираем. Мы рождаемся. Но когда мы родились, нам нужна идентификация. Суббота является отличительной чертой нашего еврейского народа. Шаббат – это день, который Бог определил как день покоя своего. И сказал, если вы хотите мне поклоняться, поклоняйтесь тогда, когда у меня шаббат, а не когда у меня первый день недели. Понимаете разницу? Он так сказал, это не я говорю. Более того, шаббат или заповедь о субботе, она является четвертой заповедью. Просто подумайте, если мы так легко можем передвинуть субботу или отказаться от нее, тогда можно и первую заповедь, и вторую, и третью. Особенно шестая, седьмая многих заинтересует. Не блуди и не воруй. Ну, если можно четвертую не соблюдать и отменить ее, а чего нельзя пятую и шестую? Принцип же должен сохраняться. Поэтому я знаю просто, почему это было сделано, чтобы отличаться от евреев, чтобы не быть как еврейский народ. Но невозможно поклоняться Богу Израиля по своим правилам. Невозможно! Он не примет это поклонение. Бог говорит, приносите на жертвенник баранов. Так или нет? А если нет баранов? Тогда что? Голубей. А если нет голубей? Котов можно? Даже если нету баранов, нельзя, правда? Котов нельзя. И других животных, там, крокодилов разных. Ну, у кого что есть, собака, рыба. Мало ли там, что убить можно, чтобы кровь вышла. Бог говорит, нет, он не примет этого. Более того, через Исаию он говорит, даже если ты с неправильным сердцем приносишь барана, это будет как задушенная собака на его жертвеннике. Понимаете, планка настолько высоко поднимается. И возникает вопрос, почему люди решили, что можно поклоняться Богу, когда им хочется, и так, как им хочется, и сделать это традицией. И через 300 лет попробуй это поменяй. А мы ничего менять не собираемся. Мы просто хотим в субботу поклоняться Богу. Почему у Него шаббат в этот день? Вы можете открыть, можете просто послушать. Я хочу вам кусочек маленький прочитать из второй главы книга Бытие. Сефер Берешит, Перек Бет. Вехулю ашамаим, вехаарец, веколь циваам, вехал Элохим бейом השביעי מלאכתו אשר עשה הוא ישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות אמן. Понимаете, Бог успокоился или стал отдыхать после того, как все сотворил, в седьмой день написано, и назван он Шаббат. Почему? Тут написано Шаббат. Вешаббат Адонай. Боем Шевии. То есть в седьмой день он стал отдыхать. Не восьмой. Один и тот же корень. Теперь. Но мы же живем в Новом Завете, многие скажут. И субботу отменили. У меня большой вопрос, огромный. Кто отменил? Покажите это в Библии, чтобы Бог говорит, я отменяю субботу и назначаю воскресенье. Собирались в воскресенье? Да, собирались. Естественно, дома собирались, на домашних группах. И надо собираться. Все, кто хотят собираться на домашних группах, у вас есть, кстати, в воскресенье служение? Молитвенное. Вот, пожалуйста, молот, а? Молитвенное служение у них в воскресенье. Слава Богу. Очень хорошо. В Бет-Кнессете каждый день собираются. А в шаббат особенно собираются или нет? Конечно. Особенно, понимаете? Книга пророка Иезекииля. Я хочу показать вам, что в тысячелетнем царстве, я не знаю, как для кого, но неужели церковь не ждет тысячелетнего царства? Ждет или нет? Ждет. А что в тысячелетнем царстве? В воскресенье будете поклоняться Богу? В субботу? Так уже сегодня можно начинать. 44 глава. Я хочу сказать, что книга пророка Йохизкеля с 40 по 48 главу включительно, 9 глав подробно говорят о том, что будет в царстве Мессии на земле, тут, тысячу лет, тысячу подряд. 24 стих. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои, постановления мои, о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. Аминь. Такое повеление от Бога. Обязательно праздновать праздники. Я вам даже скажу по секрету, это не 1 мая, не 8 марта, не День Валентины, и не какой-то другой праздник. И не праздник, не День пограничника, и там сапера, и так далее. Это будет Песах, это будет Опресноки, без которых ты не можешь Песах отпраздновать, потому что если нету мацы, нету Песаха. Это не Песах уже, а что-то другое. Это Сфират Гаомер или день или праздник первого снопа. Для, кстати, для других, он возможен только в Израиле, чтобы вы знали, этот праздник, Сфират Хаомер, он возможно исполнить только в Израиле, этот праздник. Есть, конечно, и другие на планете места, где по климатической зоне ячмень созревает к этой поре. Но принято считать, что только в Арец Исраэль реально возможно, потому что Бог говорит в Писании, когда ты войдешь в эту землю, сделай вот этот вот праздник Цира. Срезать этот сноп надо. И четвертый праздник Шавуот. И осенью будет Рош Ашана, Йом-Кипур и Суккот. 45 глава. Тоже Иезекииля. Должен быть 17 стих. А на обязанности князя будут лежать все сожжения и хлебное приношение и возлияние в праздники и в новомесячие и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение и все сожжения и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Аминь. Так Иисус уже умер же. А зачем эти все жертвы? Это же тысячелетнее царство уже. Понимаете, у многих из-за того, что такая теология, впечатление, что тысячелетнее царство – это языческая территория. Ну, по крайней мере, без идолов там все, но должна выглядеть именно как протестантская церковь. Вот у многих такая тфиса. Об этом просто вслух не говорят, но кажется, тысячелетнее царство, оно будет. И вот людям кажется вот таким. Почитайте, каким оно будет, здесь написано подробно. Жертвенник, храм, снова режут, снова кровь. И вопрос, а зачем это нужно, когда Мессия умер и воскрес, более того, сидит на троне, и все это делать каждый день. Причем следить надо, чтобы не пропустить. А в книге пророка Захарии еще написано, что если кто-то на Суккот не придет, во-первых, не будет дождя, во-вторых, язвами поразит Господь. Да, Мегиф Мегифа написано. Это наказание. Вот. Почему? Я вам отвечу. Все жертвы, которые были, приносились до того времени, когда пришел Мессия и умер, все эти жертвы, они как бы указывали на Мессию, который должен прийти, на Мессию в будущем. В тысячелетнем царстве это будет для воспоминания о том, что Он сделал для тебя. Когда человеку скажут, что вот это царство достигнуто было тем-то и тем-то, а как понять? Ну, если он придет к жертвеннику и там увидит все это, Он просто начнет кровь, когда увидит. Многие, им трудно смотреть на кровь. Кого-то вырвать может, кто-то сознание может потерять. Есть люди, не могут смотреть на кровь, потому что это больно, это страдание. Это будет для напоминания о том, что сделал Господь для нашего искупления. 46 глава. То есть, смотрите, субботы... 24 стих 44 главе, да, говорит, что субботы будут сохраняться. 45, 17, теперь 46, 3 стих. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячья. Видите как? Аминь. В субботы. Я так думаю, если в тысячелетнем царстве снова суббота, а что ж сегодня должно быть? Когда сегодня надо поклоняться Богу? Я думаю, тоже в субботу, потому что нигде это не отменяется. Потому что именно этот день Бог определил для поклонения Ему. Воскресенье определили люди. Нравится кому-то это, не нравится. Так придумали люди. И главное, четвертая заповедь, помните? Вот заповедь. Вы знаете, да, что в русском языке слово «заповедь», оно звучит одинаково. И эта заповедь, и 613 тоже заповедь, как бы. Правда? Слышали же про это? На иврите нет. На иврите это асара диброд. Это 10 речений. Понимаете? То есть в слове двар или дибра есть намного больше веса. Это более базовые такие вот моменты. Заповедь – это мицва, мицвот. Есть предписывающие и есть запрещающие. Поэтому тарьяк или 613 заповедей, которым как бабоем пугают всех, там ничего плохого нет на самом деле. Они охватывают полностью жизнь любого человека. Мужчины, женщины, замужем, не замужем и так далее. Поэтому еврею не нужно выполнять все 613. Для женатого будет меньше или больше, понимаете, будет отличаться. Но в общем и целом это будет примерно там 70-80 заповедей для человека, которые надо исполнить в течение жизни. Потому что такая заповедь, как обрезание, ты ее только один раз можешь исполнить. А есть другие заповеди, которые постоянно надо исполнять. И поэтому 10 речений Бога, среди них слово о Шаббате. Потому что именно в этот день люди должны поклоняться Богу. Это тоже должно быть одним из наших привилегий или тем, что нас будет отличать, возможно, от других каких-то общин. Я еще раз подчеркиваю, я не критикую никого. Я говорю о нас с вами, что нам нужно продолжать все это делать в шаббат и держаться этого. Почему? Потому что в этот день определил для нас Бог. И просто я в завершении хочу напомнить, как вы думаете, кто определяет, вот как будет происходить богослужение, допустим, в тысячелетнем царстве? Могут туда, например, прийти епископа из Белоруссии и сказать: а что-то вы тут животных режете, надо в духе все делать. Или с Украины, или с Америки. Могут? Посмотрите, что говорит Рабби Шауль в послании к римлянам. Известный так же, как апостол Павел в определенных кругах. Мы его знаем как раввина, которого звали Шауль, фарисей. Интересно, что фарисеев все не любят, а его посланиями пользуются очень широко. И в пример приводят этого фарисея всем. 9 глава. Павел здесь очень сильно скорбит об Израиле, который не принял вот это слово о спасении. И Павел говорит, что он готов даже быть отлученным. Представляете себе? 2 стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Знаете, очень часто Павла цитируют как врага еврейского народа, как будто он против. Смотрите, что он сам говорит. Сердце болит. Печаль. Боль сердца. Мучение. И он говорит: я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. И вот теперь самое главное. Которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Мессия по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Он здесь говорит о том, что именно тем людям, которые не открыли свое сердце, им принадлежит усыновление, слава. Нам очень трудно это понять. Павел, когда это пишет, он прекрасно понимает, что Бог так не делает, что, знаете, сегодня вот пришел, допустим, я в гости к Вальдемару, вот, и подарил ему газовую плиту новую? Или что тебе надо? Плита нормально. Газовую плиту. Проходит 2 года, Вальдемар со мной что-то не звонит, не здоровается и как-то ведет себя странно. Я прихожу к Вальдемару, говорю: так, давай сюда плиту. И пошел, помыл ее, нашел другого, который меня любит теперь. Ему теперь эту плиту. Вот почему-то так люди воспринимают, что Бог вот такой. Ну не принимают они. Так что Бог отнимет у них? Где это написано, что забрано? Нету этого. Павел говорит, им принадлежит. Несмотря на то, что они ведут себя неправильно по отношению к тому, кто им это дал. Бог не отнимает. Почему? Он на этом тоже явит свою славу. Когда все покаятся, когда все признают, что Иешуа есть Мессия. Бог не человек. Более того, Бог не ошибается в избрании. Вы слышите меня? Чтобы ему потом исправиться. Он не ошибается. И то, что многим кажется слабой стороной, оказалось сильной стороной. Упрямый народ. Лоб медный, вообще непробиваемый. Благодаря этому качеству сохранилось Священное Писание, свитки. Вот Слово Божье не изменилось. Почему? Вот так вот. Очень трудно сдвинуть с места. Это как бы издержки, понимаете? Характера, или по-другому можно это назвать. Но Павел говорит, усыновление, заветы, законоположения принадлежат израильтянам. И теперь вот смотрите, богослужение тоже. Поэтому кто будет определять, в какой день богослужения? Уже это определил Бог. Нам осталось только придерживаться этого. Очень много говорится о послушании. Правда? Вот в общинах вообще, по церквям. Быть послушными Богу. Ну почему бы не начать с исполнения 4 заповеди, если мы хотим быть послушными Богу? Мы же стараемся быть послушными Богу в остальных заповедях. Не завидовать, не блудить, не воровать. Это первое, что мы меняем в своей жизни. Люди, когда приходили, когда вот это было уже в истории человека, человечества, еврейского народа, когда другие цивилизации завоевывать пытались Израиль, да, знаете, что первое делалось? Отменяли субботу. Праздники, обрезания, субботу. Почему? Потому что если это забрать, народа нет. Он тогда, он как бы ассимилироваться начинает. Растворяться в других нациях. Я не националист. Я всех люблю. Я считаю, что все должны быть со своим лицом. Украинки в веночках и в этих ленточках. Очень красиво. Евреи в кипах. Узбеки в тюбетейках и в халатах полосатых. Ну и так далее. Каждый народ, он должен чем-то отличаться. Потому что у всех есть хорошее. Если бы мы с вами обращали внимание только на положительные факторы и соединили бы это все в общине, огромная сила высвободилась бы. А очень много сил тратится на внутреннюю вот эту возню и борьбу, к сожалению. Поэтому на самом деле Библия очень ясно говорит нам, что день поклонения Богу – это суббота. Это никогда нигде не менялось. И сегодня, наверное, это очень трудно изменить. Но если мы начнем с себя, будет легко. Не нужно кого-то заставлять это делать. Мы можем это делать сами. Поэтому вот этот цикл проповедей, он был направлен вовнутрь общины, здесь, в Израиле, для нас с вами. И я просто хотел каждого ободрить. Еврей он или не еврей, не имеет значения. Понимаете? Не имеет значения. Но мы все с вами знаем очень прекрасно и хорошо, что больше все-таки всего испытывали, именно наш народ испытывал и гонения, и ограничения – и разного рода притеснения, вот везде и всегда, и во всех странах. То мы приехали сюда домой к себе, и я хочу, чтобы каждый человек, он просто чувствовал себя частью этого общества, то есть частью общины Израиля. Не надо отмежевываться от наших братьев по плоти, которые с пейсами, с бородами. Не надо от них. Это наш народ. Мы должны быть внутри, мы должны быть в нем, с нашей верой, с нашей самоидентификацией, как евреев, верующих в Иешуа, что он Машиах. Почему не стесняются люди открыто говорить, что Любавический Рав, он Мессия? На каждом столбе почти наклеено в Израиле, это желтая наклейка. Плакат этот небольшой, он, да, и написано «Царь Мессия», «Мелеха Машех». Написано или нет? Но он же не Мессия. И на этих людей нет таких гонений, какие мы испытываем с вами. Поэтому не надо стесняться и не нужно чувствовать себя там пятым или вторым даже сортом. Первый сорт ты. Сук Алиф. Потому что внутри тебя вечная жизнь, дарованная тебе Спасителем, Иешуа Мессией, который родился в нашем народе, был здесь, умер и воскрес, и сюда снова придет. Ни в Нью-Йорк, ни в Москву. В Иерусалим придет. Одной ногой станет на горе Елеонской, а второй там, где гора Моря. Да? Там между ними балка такая большая, и сегодня. И все тут происходило, все сюда привязано. Поэтому людям хочется, как бы, знаете, могут артефакты перетащить в ящиках куда-то в другое место. Но обетование, постановление, богослужение и нашу идентификацию нельзя забрать. Я просто хочу подчеркнуть в конце проповеди, что я ни в коей мере не принижаю значение других народов в спасении или в этой работе. Ни в коей мере. Все вносят свой вклад, и все трудятся, и слава Богу. И мы уверовали так же, вот я через язычников уверовал. То есть мне объяснили эти люди. А дальше уже происходило мое формирование какое-то вот в Боге. Поэтому да, они возбуждают ревность в нас. И нужно, просто должно быть взаимное уважение ко всем людям. И у нас к ним, и у них к нам. Поэтому я просто хочу, чтобы нас воспринимали такими, какие мы есть. И пусть Бог благословит церковь и тело Мессии, вот Вселенскую церковь, чтобы пришло это понимание. Все нужны. Помните эту хвалу? Мы нужны друг другу. Бог нас спас не зря. И вместе мы большая семья. Разделение это не для нас. Мы хотим быть вместе, когда мы вместе, когда мы в Боге есть в этом сила. Аминь.